Все зависит от того, каких размеров образуется дыра в атмосфере. Он с таким же успехом может вызвать наступление ядерной зимы, о которой так много говорили как ученые, так и обыватели. И, наконец, он может спровоцировать эффект цунами. Тогда огромные волны, обычно вызываемые подземными землетрясениями, обрушатся на прибрежные страны, чтобы унести жизни десятков тысяч людей. Бенсон с благодарностью взял бокал, протянутый ему Дженкинсом. «Если вы стараетесь как-то нас обнадежить, профессор, то, если честно, делаете довольно плохо». «Ну вот, теперь лучше, намного лучше», — произнес со вздохом Бенсон, ставя бокал на стол. «Иногда выпить просто необходимо. Бывают дни, когда я сам на себя навожу ужас». «Обнадежить? Спрогнозирована только половина возможных последствий. Санторин — другая половина. Причем самое главное — какие бы таланты ни проявлял человек при создании самых бессмысленных средств разрушения, природа загоняла каждый раз его в угол». «Санторин?» — спросил Уикрем. «Кто или что это такое?» «Невежество, Джордж, полное невежество. Вам с вашими коллегами-физиками стоило хотя бы изредка выглядывать из своих лабораторий, чтобы узнать о происходящем на белом свете. Санторин находится всего лишь в 2 милях от того места, где вы сидите. Этот остров существует в течение многих столетий, да и теперь его чаще называют не Тира, а тем же самым именем, которое он носил 5000 лет назад в самый расцвет своей цивилизации. Это остров, имеющий очень бурную, сейсмическую и вулканическую историю. Не беспокойтесь, Джордж, я отнюдь не собираюсь садиться на своего конька, но кое-какие объяснения, думаю, дать нужно. Почему-то все считают, что землетрясения и взрывы вулканов — две стороны одной и той же медали. Совсем не обязательно. Так, например, всеми уважаемый Оксфордский словарь утверждает, что землетрясение — это, как правило, содрогание земной поверхности, вызванное вулканическими силами. Составители словаря допустили ошибку. Здесь следовало бы вставить слово «иногда». Землетрясения, особенно сильные, вызываются столкновением 2 тектонических плит — когда одна как бы находит на другую. В истории человечества зафиксированы только 2 гигантских землетрясения подобного типа — в Эквадоре в 1906 году и в Японии в 1933 году. Точно такими же, правда, менее мощными, но тем не менее достаточно сильными были землетрясения в Калифорнии, в Сан-Франциско и в долине Оуэнса. Они были вызваны движениями земной коры, а не вулканами. Практически все действующие вулканы мира, которых насчитывается 5 или 6 сотен, точно не знаю, расположены по линиям соприкосновения тектонических плит. Это правда. Но верно и то, что они почти не имеют никакого отношения к землетрясениям. За последние годы произошли 3 крупных извержения вулканов по границам этих плит. В районе горы Сент-Хелен в штате Вашингтон, Эль-Чичон в Мексике, и вулкана, расположенного к северо-западу от Боготы в Колумбии. Последний, а он произошел в прошлом году, оказался самым сильным. Вулкан Невада-дель-Руис высотой в 17 тысяч футов, который дремал последние 400 лет, вдруг проснулся и растопил весь лед на своих вершинах. Образовался мощный поток, на пути которого встал город Армеро. В результате погибло 25 тысяч человек. Но главное не это, а то, что извержения вулкана не сопровождались никаким землетрясением. Тоже можно сказать о вулканах, расположенных в районах, где тектонические плиты не соприкасаются. Не имели никакого отношения к землетрясениям ни Везувий, хотя он погубил и засыпал пеплом Помпеи и Геркуланум, ни Стромболи, гора Этна, двойные вулканы на Гавайях. Ни один из них не вызывал землетрясения.